Кейтилин подобрала поводья и придержала коня. «О!» Дядя ее оглянулся назад, где Тирион Ланнистер неторопливо спускался, следуя за ними. «Я вижу топор на седле, кинжал за поясом и наемника, который жмется к нему, как голодная тень. Где же ты увидела цепь, моя милая?» Кейтилин неловко пошевелилась в седле. «Карлик оказался здесь далеко не случайно. В цепях или нет, но он мой пленник. И Лизе не меньше, чем мне, нужно, чтобы он ответил за свои преступления. Ланнистеры убили ее лорда-мужа, и ее собственное письмо предупредило нас об этом». Бриндон Черная Рыба одарил ее усталой улыбкой. «Надеюсь, что ты права, дитя», — вздохнул дядя. Но в голосе его звучало сомнение. Солнце повернуло к западу, когда склон под копытами их коней начал переходить в равнину. Дорога сделалась шире и выпрямилась. Кейтилин впервые заметила по бокам ее дикие цветы и травы. Как только они спустились в долину, кони пошли быстрее, и теперь они ехали через пышные зеленые рощи, сонные деревеньки, мимо садов и полей золотой пшеницы. Вброд перешли дюжину озаренных солнцем ручьев. Дядя послал вперед воина со штандартом. К древку были прикреплены два знамени — луна и сокол дома Аарона, а под ним его собственная черная рыба. Фургоны селян, тележки торговцев и всадники из меньших домов жались к обочине, чтобы пропустить их. Тем не менее, когда они добрались до укрепленного замка у подножья копья гиганта, наступила полная тьма. На стенах горели факелы, а рогатый полумесяц выплясывал в темных водах, наполнявших ров. Подъемный мост уже подняли и опустили решетку. Но Кейтилин видела огоньки в окнах квадратной башни. «Ворота луны!» — проговорил дядя, когда отряд остановился. Латник со штандартом отправился ко рву, чтобы позвать караульных. «Владение лорда Нестора! Он должен ожидать нас! Погляди!» Кейтилин подняла взор к небу. Вверх, вверх и вверх. Сначала перед ее глазами проплывали лишь деревья и скалы. Колоссальная туша огромной горы, прячущейся в черной, как беззвездное небо ночи. А потом она заметила и те далекие огоньки наверху, башню, вырастающую из крутого склона. Окна ее оранжевыми глазами глядели сверху. Над ней виднелась вторая, более высокая и далекая. Еще выше маячила третья, мерцающей искоркой в небе. Ну а вверху, где кружили орлы, лунный свет озарял белые стены. У нее невольно закружилась голова, так высоко были эти бледные башни. «Воистину, орлиное гнездо!» — услышала она потрясенный шепот Марилона. Раздался резкий голос Тириона Ланнистера. «Должно быть, Аароны не очень любят гостей. Если вы намереваетесь заставить нас подниматься на эту гору во тьме, я предпочту быть убитым на месте». «Нет, мы проведем ночь в замке и отправимся наверх утром», — сказал ему Бриндон. «Жду не дождусь», — хихикнул карлик. «А как мы туда попадем? Я не умею ездить на козах». «Нам помогут мулы», — ответил ему Бриндон с улыбкой. «В склон горы врезаны ступени», — сказала Кейтилин. Нед рассказывал о них, когда вспоминал о своей юности, проведенной здесь в обществе Роберта Баратеона и Джона Аарона. Дядя кивнул. «Сейчас слишком темно, чтобы заметить их. Но ступени никуда не денутся. Лестница чересчур крута и узка для лошадей. Но мулы осилят подъем. Тропу охраняют три замка — каменный, снежный и небесный. Мулы доставят нас до небесного». Тирион Ланнистер с сомнением посмотрел вверх. «Ну а дальше?» Бриндон улыбнулся. «А дальше дорога становится слишком крутой даже для мулов. Оставшийся путь мы проделаем пешком. Но желающий может подняться туда в корзине. Орлиное гнездо находится на горе, под открытым небом. Но в погребах его устроены 6 воротов с длинными железными цепями, которые поднимают припасы наверх. Если милорд Ланнистер не возражает, я могу распорядиться, чтобы его подняли вместе с хлебом, пивом и яблоками». Карлик коротко хохотнул. «Только в том случае, если бы я был тыквой», — отвечал он. Но мой лорд-родитель, увы, будет самым горестным образом уязвлен, если его сын, истинный Ланнистер, отправится на встречу судьбе вместе с Турнепсом. Если вы продолжите подъем на ногах, мне придется составить вам компанию. Мы, Ланнистеры, люди гордые». «Гордые?» – переспросила Кейтилин. Насмешливая непринужденность пленника разгневала ее. «Наглые, по мнению многих. Наглые, жадные и рвущиеся к власти». «Брат мой, вне сомнения, человек наглый», — заметил Тирион Ланнистер. «Отец мой, воплощенная жадность. А моя милая сестра Серсея рвется к власти всем своим существом. Я же не повинен во всех этих грехах, словно маленький ягненок. Могу даже проблеять ради вашего развлечения». Подъемный мост заскрипел, опускаясь, и Кейтилин не успела ответить. Потом загремели смазанные цепи, потянувшие вверх решетку. Из ворот вышли вооруженные люди, чтобы факелами осветить им дорогу, и дядя провел их через ров. Нестор Ройс, верховный стюарт долины и хранитель ворот луны, ожидал гостей во главе своих рыцарей во дворе, чтобы поприветствовать. «Леди Старк», — проговорил он, кланяясь неловко, поскольку был слишком толст. Кейтилин слезла с коня, чтобы стать перед ним. Она знала этого человека лишь понаслышке. Двоюродный брат бронзового Джона из младшей ветви дома Ройсов был достаточно заметным владыкой в этой стране. «Лорд Нестор», — сказала она, — «мы проделали долгое утомительное путешествие. Умоляю вас предоставить нам на сегодняшнюю ночь ваш гостеприимный кров, если мы вправе воспользоваться им». «Мой кров принадлежит вам, миледи», — ответил лорд Нестор ворчливым тоном. «Но ваша сестра, леди Лиза, прислала из Орлиного гнезда слово. Она хочет немедленно увидеть вас. Все остальные разместятся здесь. Их пошлют наверх с первым светом». Дядя Кейтилин соскочил с коня. «Что еще за безумная прихоть?» — спросил он, не скрывая раздражения. Бриндон Талли никогда не умел придерживать свой язык. «Ночной подъем, и до полнолуния далеко. Даже Лиза должна понимать, что так можно и шею сломать». «Мулы знают дорогу, сир Бриндон». Возле лорда Нестора появилась сухощавая девица лет 17 или 18. Темноволосая и коротко стриженная, она была одета в кожаный костюм для верховой езды и легкую посеребренную кольчугу. Девчонка поклонилась Кейтилин с большим изяществом, чем ее господин. «Даю слово, миледи, по пути наверх с вами ничего не случится. Сопровождать вас для меня дело чести. Я поднималась ночью не одну сотню раз. Микель даже говорит, что отец мой, наверное, был горным козлом». Самоуверенный голосок заставил Кейтилин улыбнуться. «Как тебя зовут, дитя?» «Мия Стоун, если это угодно, миледи». Кейтилин особой радости не испытывала и с трудом сохранила улыбку на своем лице. «Стоунами, камнями». Звали бастардов в долине. На севере их именовали Сноу, снегом. В Хайгардене они носили фамилию Флауэрс, цветы. В каждом из семи королевств обычай предусматривал особое имя для детей, рожденных без такового. Сама Кейтилин не имела ничего против этой девушки, но Мия вдруг напомнила ей о бастарде Неда, отосланном на стену. И мысль эта заставила ее почувствовать одновременно гнев и собственную вину. Она попыталась найти слова для ответа. Молчание заполнил лорд Нестор. «Мия девушка умная, и раз она клянется в том, что доставит вас к леди Лизе целой и невредимой, значит, так и будет. Она ни разу не подводила меня». «Ну что ж, отдаюсь в твои руки, Мия Стоун», улыбнулась наконец Кейтилин. «Лорд Нестор, прошу вас приглядеть за моим пленником». «А я прошу наделить пленника чашей вина и жареным с корочкой каплуном, чтобы он не умер от голода», — проговорил Ланнистер. «Неплохо бы еще и девицу, но наверняка я прошу слишком многого». Наемник Брон громко расхохотался. Лорд Нестор не обратил внимания на выходку. «Как вам угодно, миледи, все будет сделано», — ответил он и только потом поглядел на карлика. «Проводите милорда Ланнистера в камеру в башне и принесите ему мясо и меда». Пока Кейтилин прощалась с дядей и всеми прочими, Тириона Ланнистера увели. Наконец и она последовала за девушкой через замок. Оседланные мулы ожидали их во дворе. Мия помогла Кейтлин подняться в седло, а стражник в небесно-голубом плаще отворил узкие западные ворота. За ними начинался густой лес, где сосны мешались с елями, черной стеной высилась гора, но ступеньки оказались вполне приемлемы. Врезанные в камень, они поднимались к небу. «Некоторым людям легче подниматься, если они закрывают глаза», — проговорила Мия, выводя мулов в темный лес. «Если человек напугался или у него закружилась голова, он может слишком крепко вцепиться в животное. Мулы этого не любят». «Я родилась в семье Талли и вышла замуж за Старка», — ответила Кейтлин. «Меня нелегко испугать. Ты зажжешь факел?» Ступеньки укрывал смоляной мрак. Мия скривилась. «Факелы слепят глаза. В такую ясную ночь довольно луны и звезд. Микель говорит, что у меня глаза совы». Она поднялась в седло и послала мула на первую ступеньку. Животное Кейтлин последовало за ним самостоятельно. «Ты уже упоминала Микеля?» — сказала Кейтлин. Мулы ступали ровно и неторопливо, что, безусловно, успокаивало. «Микель — это мой любимый», — объяснила Мия. «Микель Редфорд. Он сквайр, сира Лина Корбрея. Мы поженимся, как только он станет рыцарем. В следующем году или через год». Она говорила, как Санса, такая радостная и невинная в своих мечтаниях. Кейтлин улыбнулась, но к улыбке ее подмешивалась печаль. Редфорды из долины, род старинный. Кейтлин помнила, что в их жилах текла кровь первых людей. Вполне возможно, что этот Микель любит ее. Однако никто из Редфордов никогда не вступал в брак с бастардами. Семья подыщет для него более подходящую пару. Среди Корбреев, Уэйнвудов или Ройсов. Быть может, найдется даже дочь еще более знатного рода, за пределами долины. И если Микель Редфорд когда-нибудь и ляжет в постель с этой девицей, то никак не с благословения его родителей. Подъем оказался легче, чем предполагала Кейтлин. Деревья подступали близко. Они наклонялись над тропой, образуя шелестящую зеленую кровлю, не пропускавшую сквозь себя даже лунный свет. Казалось, что они поднимаются по длинному черному коридору. Но мулы ступали верно и не знали усталости. А Мия Стоун и впрямь была наделена глазами зверя. Они поднимались. Тропа велась по склону горы. Туда и сюда поворачивали ступени. Густой ковер из опавших иголок укрывал землю. И подковы мулов глухо постукивали по скале. Тишина убаюкивала ее, и скоро Кейтлин обнаружила, что едва справляется с мягкой дремой. Должно быть, она все-таки уснула, потому что перед ними вдруг возникли массивные, окованные железом ворота. «Каменный замок!» — радостно объявила Мия, спускаясь с коня. Поверху каменные стены были усажены железными остриями. Над ними возвышались две круглые приземистые башни. Ворота распахнулись на голос Мии. Встретивший их рыцарь, распоряжавшийся в придворном замке, приветствовал Мию по имени и предложил им поломтю жареного мяса с луком, горячему, прямо со сковородки. Кейтлин вдруг поняла, насколько она голодна. Она поела во дворе, пока конюхи переносили седла на свежих мулов. Горячий сок стекал по подбородку, капал на плащ. Но голод заставил ее забыть обо всем. А потом она села на нового мула и вновь выехала под звездный свет. Вторая часть подъема показалась Кейтлин более опасной. Здесь тропа пошла круче. Ступени оказались более изношенными, и то тут, то там были засыпаны щебенкой и битым камнем. С полдюжины раз Мии пришлось спешиваться, чтобы отодвинуть с тропы упавшие камни. «Незачем, чтобы мулы ломали здесь себе ноги», — пояснила она. Кейтлин была вынуждена согласиться. Теперь она острее ощущала высоту. Деревья пригнулись к скалам, и ветер дул намного сильнее. Резкие порывы дергали за одежду и бросали волосы на глаза. Время от времени ступени поворачивали в обратную сторону, и она могла видеть внизу каменный замок, а под ним, еще ниже, ворота луны. Факелы на стенах этого замка казались уже затерявшимися в ночи свечками. Снежный замок оказался меньше каменного. Одна укрепленная башня, деревянный дом и конюшня, укрывавшаяся под низкой стеной из грубого камня. но замок прижался к поверхности копья гиганта так, чтобы господствовать над всем подъемом. Врагу, вознамерившемуся захватить орлиное гнездо, пришлось бы преодолеть этот подъем под градом камней и стрел, сыплющихся на него из снежного замка. Начальствовавший над замком суетливый молодой рыцарь с помеченным оспой лицом предложил им хлеб, сыр и возможность согреться перед огнем, но Мия отказалась. «Нужно ехать, миледи», — проговорила она, — «если вы не против». Кейтерин кивнула. Им снова предоставили свежих мулов. Кейтерин дали белого. Мия улыбнулась, заметив его. «Беличок у нас умница, миледи. Он крепко держится на ногах, даже на льду. Но будьте с ним вежливы, а то начнет брыкаться, если не понравитесь ему». Белый мул как будто бы ничего не имел против Кейтерин и легаться не стал. Льда тоже не оказалось, и она была благодарна за это. «Мать говорила, что сотни лет назад отсюда начинался снег», — сказала ей Мия. «А там наверху всегда было бело, и лед никогда не таял». Она пожала плечами. «Я даже не помню, чтобы снег настолько опускался с вершин. Но, наверное, так было в прежние времена». «Как она молода», — подумала Кейтерин, пытаясь вспомнить, была ли она когда-нибудь такой. Эта девушка прожила половину своей жизни летом и не знала ничего. «Зима близко, дитя», — хотелось сказать ей. Слова просились с губ, и Кейтерин едва не проговорила их. Наверное, и она, наконец, превращается в Старка. Над снежным замком ветер сделался живым существом. Он то выл рядом, как волк в пустыне, то срывался неизвестно куда, словно пытаясь обмануть их тишиной. Звезды здесь сияли яснее. Они были настолько близки, что Кейтерин, казалось, могла бы потрогать их, а огромный рогатый месяц плыл по чистой черноте неба. Тут Кейтерин обнаружила, что предпочитает смотреть вверх, а не вниз. Ступени потрескались за века, пока зимы и весны сменяли друг друга, осыпались под копытами несчастных мулов, и даже во тьме высота стискивала ее сердце. Когда они подъехали к высокой седловине между двумя каменными глыбами, Мия спешилась. «Тут мулов лучше перевести», — сказала она. «Они могут испугаться ветра, миледи». Кейтерин неловко выбралась из тени и поглядела на тропу впереди. Участок, длиной в 20 футов и в 3 шириной, с обеих сторон шел над отвесным обрывом. Она слышала, как воет ветер. Мия непринужденно шагнула вперед. Мул шел за ней, словно бы через двор замка. Настала ее очередь. Но едва она сделала первый шаг, страх стиснул Кейтерин своими челюстями. Она всем телом ощущала эту пустоту. Огромный воздушный простор, открывавшийся вокруг нее. Кейтерин остановилась, дрожа, боясь пошевелиться. Ветер выл и дергал за плащ, пытаясь сбросить ее вниз. Кейтерин чуточку отодвинулась назад, сделав самый крохотный шаг. Но позади нее стоял мул, и отступать было некуда. «Я умру здесь», — подумала она, ощущая холодный пот, выступивший на спине. «Леди Старк!» — крикнула Мия с другой стороны пропасти. Девушка, казалось, стояла в тысячи лиг от нее. «С вами все в порядке!» Кейтерин Талис Старк проглотила остатки гордости. «Я не способна сделать это, дитя!» — выкрикнула она. «Ну что вы!» — успокоила ее незаконно рожденная девица. «Вам это по силам! Поглядите, какая широкая здесь тропа!» «Я не хочу глядеть на нее!» Мир словно бы закружился вокруг. Горы, небо и мулы сливались, как рисунки на детском волчке. Кейтерин закрыла глаза, чтобы успокоить дыхание. «Я вернусь за вами!» — сказала Мия. «Не шевелитесь, миледи!» Шевелиться Кейтерин намеревалась в последнюю очередь. Она прислушивалась к вою ветра и шелесту кожи о камень. А потом Мия оказалась рядом и взяла ее за руку. «Закройте глаза, если хотите, и отпустите поводья. Беляк сам пойдет за нами. Все хорошо, миледи, я поведу вас. Путь здесь легкий, вы сами увидите. Ступайте сюда. Вот так, так. Шевельните ногой. Просто скользните ею вперед. Видите? А теперь еще раз. Легко. Здесь можно даже бежать, Еще шаг, еще один. Так, шаг за шагом. Незаконно рожденная девица перевела через пропасть слепую и дрожащую Кейтерин, а белый мул кротко следовал за ними. Путевой замок, именуемый Небесным, представлял собой всего лишь высокую, полумесяцем сложенную из диких камней без раствора стену, прилипшую к боку горы. Но, наверное, только лишенные крыши башни Валирии могли бы показаться Кейтерин Старк более прекрасными. Отсюда, наконец, начиналась снеговая корона. Посидевшие от непогоды камни Небесного замка были покрыты изморозью. Длинные ледяные копья свисали со склонов. На востоке уже забрезжил рассвет, когда Мия Стоун кликнула стражей, и перед ними открылись ворота. Внутри стены оказалось лишь несколько рамп и беспорядочное нагромождение валунов и камней. Вне сомнения, брошенный отсюда камень породил бы настоящую лавину. В скале перед ними разверзлось отверстие. «Тут находится конюшня и казарма», — сказала Мия. «Остаток пути придется проделать внутри горы. Быть может, вам будет слишком темно, но там, по крайней мере, не дует. Мулы дальше не пойдут. Там устроено нечто вроде трубы со ступеньками. Не лестница, но идти можно. Еще один час, и мы окажемся на месте». Кейтерин поглядела вверх. Прямо над ее головой, в лучах рассвета, уже белели основания стен Орлиного гнезда. Замок располагался не более чем в 600 футов над ней. Снизу белые стены казались маленькими. Она вспомнила слова Бриндена Талли о корзине и вороте. «У Ланнистров, быть может, есть гордость», — сказала она Мии. «Но у Талли больше рассудка. Я ехала верхом весь день и почти целую ночь. Прикажи опустить корзинку. Лучше я отправлюсь наверх вместе с Репкой». Солнце уже поднялось над горами к тому времени, когда Кейтерин Старк наконец достигла Орлиного гнезда. Крепкий седовласый человек в небесно-синем плаще и нагруднике с чеканными луной и соколом помог ей выбраться из корзины. Это был сир Вардис Иган, капитан домашней гвардии Джона Аарона. Возле него стоял мейстер Колемон, тонкий, нервный. Слишком мало волос и чересчур много шеи. «Леди Старк», — приветствовал ее сир Вардис, — «рад вашему прибытию. Какая приятная неожиданность». Мейстер Колемон закачал головой в знак согласия. «В самом деле, миледи, в самом деле. Я отослал слово к вашей сестре. Она велела, чтобы ее разбудили, как только вы прибудете в замок». «Надеюсь, она хорошо отдохнула». Кейтерин рассчитывала, что некоторая едкость в ее тоне пройдет незамеченной. Мужчины проводили ее от ворот вверх по спиральной лестнице. По стандартам великих домов, Орлиное гнездо было небольшим замком. 7 тонких башен жались друг к другу, словно стрелы в колчане на плече огромной горы. Здесь не нужны были конюшни, кузни и псарни. Но Нед утверждал, что житница замка столь же вместительны, как и в Винтерфелле, а в башнях может расположиться 500 латников. И все же замок казался Кейтерин странно пустым. По его каменным залам гуляло гулкое эхо. Лиза ожидала ее в своем солярии, еще не переодевшись со сна. Длинные осеннего цвета волосы спускались на ноги и белые плечи и вниз по спине. Стоявшая сзади служанка причесывала свою госпожу. Но едва Кейтерин вошла, сестра вскочила на ноги и улыбнулась. «Кэт!» — проговорила она. «О, Кэт! Как я рада снова видеть тебя, моя милая сестрица!» Она побежала навстречу с раскрытыми объятиями. «Как же давно мы встречались в последний раз!» — прижалась Лиза к сестре. «О, как это было давно!» С последней встречи миновало 5 лет, слишком жестоких для Лизы. Сестра была на 2 года моложе Кейтерин, однако теперь выглядела намного старше. Низкая ростом, она располнела, а побледневшее лицо ее сделалось одутловатым. Голубые глаза Тали стали блеклыми и водянистыми. Теперь они, казалось, не знали покоя. Небольшой рот сделался воинственным. Поглядев на Лизу, Кейтерин вспомнила тонкую высокогрудую девушку, стоявшую возле нее в тот далекий день в Септе Риверана. Какой очаровательной и полной надежд казалась она. От красоты сестры остался лишь водопад золотистых густых волос, спускавшихся на ее грудь. «Ты выглядишь хорошо», — соврала Кейтерин, «но кажешься усталой». Сестра опустила руки. «Усталой? Конечно же». Тут она заметила всех остальных, и свою служанку, и мейстера Колемона, и сира Вардиса. «Оставьте нас», — проговорила Лиза, «и я хочу побеседовать с сестрой с глазу на глаз». Пока они выходили, Лиза держала Кейтерин за руку и отпустила ее в тот же самый момент, когда за приближенными закрылась дверь. Кейтерин сразу увидела, как переменилось лицо сестры, словно бы облако затмило солнце. «Неужели у тебя не осталось ума?» — рявкнула Лиза. «Ты привезла его сюда! Без моего разрешения! Даже без предупреждения! И теперь вовлечешь нас в свои ссоры с Ланнистерами!» «Мои ссоры?» Кейтерин едва могла поверить собственным ушам. В очаге горел жаркий огонь, но в голосе Лизы не слышалось теплоты. «Сначала это была твоя ссора. Ты прислала мне это проклятое письмо, в котором написала, что Ланнистеры убили твоего мужа. Я просто хотела предупредить тебя. Советовала держаться от них подальше. Я никогда не собиралась драться с Ланнистерами. Боги, неужели ты не понимаешь? Кэт, что ты наделала?» «Мама?» — послышался тоненький голос. Лиза обернулась. Тяжелое одеяние распахнулось. В дверях стоял Роберт Арн, лорд Орлиного гнезда. Не выпуская из рук потрепанную тряпичную куклу, он глядел на них круглыми глазами, худенький, невысокий для своего возраста и болезненный. Он то и дело начинал дрожать. Мейстеры звали это заболевание трясучкой. «Я услышал голос». «Нечего удивляться», — подумала Кейтерин. Лиза едва не кричала. Сестра поглядела на нее, словно уколола кинжалом. «Это твоя тетя Кейтерин, малыш. Моя сестра, леди Старк. Ты помнишь ее?» Мальчик, не узнавая, поглядел на Кейтерин. «Кажется», — ответил он, моргнув, хотя ему было меньше года, когда леди Старк в последний раз видела племянника. Лиза уселась возле очага и сказала: «Иди к маме, мой милый». Она расправила его ночную рубашку и погладила тонкие каштановые волосы. «Правда, красавец? И он такой сильный. Не верь тому, что о нем говорят. Джон знал это. Семя крепкое, — сказал он мне. Это были его последние слова. Он все говорил: „Роберт, Роберт“, и стискивал мою руку так, что остались отметины. Скажи им, что семя крепкое, его семя. Он хотел, чтобы все знали, каким сильным вырастет мой малыш». «Лиза, — сказала Кейтерин, — если ты не ошибаешься насчет Ланнистеров, тем больше у нас причин действовать быстро, мы не премладенцы, — сказала Лиза. — У него такой нежный характер. Так, мой милый?» «Мальчик этот, лорд Орлиного гнезда и хранитель долины, — напомнила ей Кейтерин. — Пора нежности прошла. Нед думает, что дело дойдет до войны». «Тихо! — рявкнула Лиза. — Ты испугаешь мальчика!» Маленький Роберт глянул через плечо на Кейтерин и задрожал. Кукла упала. Он прижался к матери. «Не бойся, мой ласковый», — шепнула Лиза. «Мама здесь, и ничего не случится». Распахнув одежду, она извлекла бледную тяжелую грудь, оканчивающуюся красным соском. Мальчишка потянулся, прижался к груди и принялся сосать. Лиза погладила его голову. Кейтерин не могла найти слов. «И это сын Джона Аарона?» — не веря себе, думала она. Она вспомнила своего собственного мальчишку, трехлетнего Рикона, который был в два раза моложе Роберта и в пять раз сильнее. Нечего удивляться, что лорды долины противятся. Она впервые поняла, почему король попытался забрать это дитя от матери, чтобы воспитать у Ланнистеров. «Мы здесь в безопасности», — сказала Лиза. Но Кейтерин не поняла, к кому она обращается, к ней или к мальчику. «Не будь дурой», — возразила Кейтерин, покоряясь пробудившемуся гневу. «Никто здесь не в безопасности. и ты прискорбно ошибаешься, если считаешь, что, спрятавшись здесь, заставишь Ланнистеров забыть о себе». Лиза прикрыла уши мальчика ладонью. «Даже если они сумеют провести войско через горы и возьмут кровавые ворота, Орлиное гнездо неприступно! Ты сама видела это! Ни один враг не доберется до нас!» Кейтлин хотелось ударить сестру. «Дядя Бринден пытался предупредить меня», — вспомнила она и сказала. «Неприступных замков не бывает, кроме нашего», — настойчиво повторила Лиза. «Все так утверждают». «Но я не знаю теперь, что делать с бесом, которого ты привезла сюда». «Он плохой?» — спросил лорд Орлиного гнезда, не выпуская соска, сделавшегося влажным и красным. «Он очень плохой человек», — ответила ему Лиза, прикрываясь. «Но мама не позволит сделать больно своему маленькому мальчику». «Пусть тогда уезжает, прогоните его», — сказал Роберт. Лиза погладила голову сына. «Быть может, мы так и сделаем», — пробормотала она. «Быть может, именно так мы и поступим».